Глава 11. Красная ночь. «Ты узнала, что это за колобки такие?» – спросил я, заходя на свой канал в Юпсисе в поисках последнего видео Алисы. «Нет, это город рядом со столицей Монголии, палат китайских зомби. Его держал один из сильнейших кланов страны. Выжившие бегут на север. Если кто-нибудь из них успеет добраться до других городов, мы узнаем про битву подробнее». «Понял. Дай минуту, посмотрю видео Ангела». Я приказал Леве лететь к Сангису и запустил ролик. После просмотра полистал комментарии. «А наша Алиса довольно популярна», – хмыкнул я, убирая Илонку. «Вон сколько предложений руки и сердца». «Этот ее личку не видел, там все завалено». «А что с Омском? Почему так много просьб о помощи?» «Там что-то странное творится. Целые кланы пропадают по ночам, а некоторые камеры засняли огромного петуха. Или монстр, или мутант. Его омской птицей прозвали. Еще и зомби с Казахстана прут. Люди боятся до жути. Города свои бросают и мигрируют на север». «Омская птица?» Я задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику трона. «Может, нам с Леви в Омск наведаться? Походу, уровень у петуха не маленький. В самый раз для нас». «Информации слишком мало. Может быть, опасно даже для тебя. Предлагаю подождать и узнать больше». «Хорошо, давай теперь клановым навыком займемся, пока я в пути». Я закрыл глаза, концентрируясь на клане. Сразу почувствовал тысячи точек. Соклановцы. Большинство около Новосибирска, куда я летел, но была и другая группа в Африке. А еще я чувствовал очень-очень далекую точку. Аню в Америке. Сердце заныло, но я усилием воли отбросил тревожные мысли и сосредоточился на навыке. Кровавая тату бодхисаттвы. Клановый навык. Уровень 3. Каждому новому члену клана будет нанесена татуировка. Ядро клана. Индивидуальная татуировка. Ставит и выбирает глава клана. Ограничение 20 человек. Эффекты. Первое. Увеличение 3 выбранных характеристик на плюс 6. Второе. Бонусные навыки. Предчувствие опасности, уровень 2. Ментальная защита, уровень 1. Внутренний круг клана. Татуировка в виде 3 палочек на левой брови. Татуировка появляется при вступлении в клан. Ограничение 500 человек. Эффекты. Первое. Увеличение 3 выбранных характеристик на плюс 3. Второе. Бонусный навык. Предчувствие опасности, уровень 1. Средний круг клана. Татуировка в виде 2 палочек на левой брови. Татуировка появляется при вступлении в клан. Ограничение 3000 человек. Эффекты. Первое. Увеличение 2 выбранных характеристик на плюс 3. Второе. Бонусный навык «Кровавый луч», уровень 1. Внешний круг клана. Татуировка в виде палочки на левой брови. Татуировка появляется при вступлении в клан. Ограничения нет. Эффекты. Первое. Увеличение одной выбранной характеристики на плюс 3. Второе. Бонусный навык «Бурление крови», уровень 1. Нулевой круг клана. Татуировка в виде креста на лбу. Ограничение 3000 человек. Эффекты. Первое. Каждый член нулевого круга может использовать только 50% каждой из своих характеристик. Все навыки запечатаны. Глава клана может изменить условия. Второе. Каждый член нулевого круга при нанесении татуировки не может скрыть от главы клана сферы предметов или навыков. Глава клана сможет отследить примерное местоположение любого из соклановцев с татуировкой. Когда навык получил второй уровень, я добавил нулевой круг. Когда стал третьим, увеличил количество мест для нулевого, среднего и внутреннего кругов. Теперь четвертый уровень. Что бы добавить? Я вынул илонку и пролистал предложение Мэй. «Андрей, я думаю, что Лера заслуживает войти в ядро», – тихо сказала аналитик. Я сразу помрачнел. После смерти Игоря одно место в ядре стало вакантным, и предложение Мэй вполне справедливо. Только вот... «Не только она», – вздохнул я. «А мэр города Красного Ангела, он тоже заслуживает за то, как грамотно руководил защитой города при нападении Альянса. А стратег? Он тоже мэр, много полезных советов дал, и скоро ему придется защищать город от зомби Китая». «Ты хочешь увеличить количество мест в ядре?» – удивилась Мэй. «Нет». «Значит, Лера снова остается ни с чем». «Какой она уровень?» 17-й. Вот если станет 30-м и покажет себя в бою против зомби Китая, чтобы прям ни у кого вопросов не возникло, тогда можно». «Хорошо, Андрей, я передам». «Мэй, а ты какого уровня?» «Я редко выхожу на прокачку, сейчас 15-го». «А Злата, Альфред?» «Кроме меня остальные перешли 20-й уровень». «Виновата», ответила Мэй. «Ты поняла специализацию своего класса?» «Да, иллюзии. Против зомби бесполезная, а с людьми и мутантами хорошо работает». Я кивнул сам себе. Злата и Альфред могут набирать уровни, занимаясь своей профессией. Первая – кровавый алхимик, а второй – повелитель дворецкий. Но даже будь они 30-го уровня, в бою бесполезны. Их легко воин 15-го уровня грохнет, потому что они не боевики. Ну ладно, Злата умеет делать боевые зелья, кинет что-нибудь убойное во врага, а вот Мэй со своим странным классом зрителей вообще непонятно, кто была. Теперь хоть мы знаем, что ее класс как-то с иллюзиями связан. «Андрей, что ты решил с клановым навыком? В какую сторону будем развиваться?» «Сперва я попробую забрать очки характеристику нулевого круга». «Давай». Я закрыл глаза и сконцентрировался. Если получится сделать задуманное, это сильно нас усилит. Первое, что я почувствовал, возможности изменить клановый навык стало гораздо больше. Если с первого на второй и со второго на третий уровень я получил условные 10 единиц, которые мог потратить на трансформацию кланового навыка, то сейчас все 100. «Мэй». Я быстро выдал аналитику свои выводы. «Андрей, мне кажется, что третий уровень – выход на более качественную ступень. Сам подумай, мы получили второй уровень, когда четверо соклановцев взяли 20-е уровни. Третий уровень нам дала темная сфера за союз с белками, а четвертый – только когда 6 членов клана достигли 30-го уровня». «Да, если бы не белки, мы бы третьими были», – понял я ее логику. «Тогда, думаю, у нас точно все получится. Жду, Андрей». Я снова ушел в трансформацию кланового навыка. Цель – сделать так, чтобы можно было забрать характеристики у нулевого круга и использовать для себя. Я сразу понял, что такое вполне возможно. Когда сосредоточился на нулевом круге, я вдруг почувствовал, что камень подавления каким-то образом влияет на клановый навык. Быстро вынырнул обратно и нахмурился. «Мэй?» Выслушав меня, аналитик какое-то время молчала, а затем предположила. «Может, камень подавления имеет влияние на ограничивающие навыки? Мы много об этих камнях не знаем». «Похоже, что так». Задумчиво выдал я и снова сосредоточился на нулевом круге. Камень подавления явно помогал, причем не слабо так. Мое сердце стучало как бешеное, пока я изменял навык. Я даже не заметил, что Леви уже долетел до Сангиса и сейчас просто парил в его окрестностях. «Мэй!» – хриплым от волнения голосом сказал я. «Готово!» Получилось? Да. Правда? Офигеть! И сколько характеристик мы сможем получить? По 10 на 4 основные. Силу, ловкость, выносливость и дух. Ого! Навык будет блокировать половину характеристик каждого из нулевого круга, и ядро сможет использовать заблокированные очки характеристик, но с соотношением 10 к 1. Поняла. Надо заблокировать 100 очков силы, чтобы кто-то из ядра получил 10, так? Да, но это не все. Я в волнении сжал подлокотники. Не только основные характеристики можно получить. Не это, другое. Можно забрать у членов нулевого круга очки навыков и очки темной сферы с таким же соотношением 10 к 1. Мэй замолкла, переваривая услышанное. Только ограничения больше. Всего 2 очка навыка и 2 очка темной сферы на каждого из ядра. Это Мэй растерялась. Навсегда забрать? Да. Я широко улыбнулся. Но это же жестоко. Очки навыков очень важны для каждого. Во-первых, мы говорим о преступниках, Мэй. А во-вторых, у каждого человека можно забрать только 1 очко навыка и темной сферы. Я поняла, Андрей. А с повышением уровня клана можно будет еще больше забрать, довольно кивнул я. Не думала, что такое возможно. Это как-то бесчеловечно. Я хмыкнул и снова занялся клановым навыком. Несмотря на такие изменения, у меня еще оставались возможности трансформировать навык. С нулевым кругом получилось только увеличить количество членов до 3500. Также и со средним кругом. Высший круг увеличил еще на 100, вышло 600. Ядро не трогал. Сейчас, после возможности забирать себе характеристики и очки навыков, цена места в ядре сильно подорожала. Рассказал об изменениях навыка Мэй. Отлично, я тогда в списке еще имена добавлю. Вовремя мы клановый навык улучшили. Кстати, можешь спускаться, тебя ждут в большом зале. Леви уже плыл рядом с Сангисом. Я выбрался наружу, взлетел и огляделся. А лес белок стал реально огромным, раз в 10 больше, чем раньше. Над ним летали белки-летяги, снизу передвигались древы. Мэй, а что там с белками? Пятница и суббота сейчас там наводят порядок. Пока их не было, в лесу успела набрать авторитет другая белка, и нашим друзьям пришлось показать силу. Я хмыкнул. Интриги, заговоры. В лесу белок. Да. А лемурка? Она пока осталась на острове, но к нам в гости уже успела наведаться. Лес ей сильно понравился. Будет неплохо, если они к нам переберутся. Лемурку многое связывает с мутантами острова. Ей сложно вот так перебраться сюда. Понимаю. Но к ней суббота пристает, жениться хочет. Мэй не сдержала смешок. «А разве суббота, мальчик?» – удивился я. «Да». «Скажи, что я буду на их свадьбе другом жениха?» Мэй не выдержала и засмеялась. Я еще немного полетал, разглядывая изменения. Заметил несколько радиолокационных станций, машины с антеннами и подвижными тарелками. После нападения американцев и похищения Ани – Лера и Мэй полностью перестроили систему безопасности города. Сейчас, если враг не какой-нибудь повелитель невидимок или повелитель теней, скрытности, телепортации, мы узнаем о появлении врага заранее. Дроны с тепловизорами, сигнальные мины, радары, большие прожектора. Девчонки со всей серьезностью подошли к безопасности города. Для закупки необходимого обратились к нашим союзникам из Москвы. За все пришлось заплатить немало ешек, но тут мы так вовремя разграбили город Атина, да и донаты от видео Алисы помогли, поэтому ощутимого удара по карману мы не почувствовали. Особое внимание я уделил сельскохозяйственному городу. В этом месте раньше был населенный пункт Борцова, и я до того, как угодил в Африку, приказал тут построить сельхозгород, И девчонки справились. Поля с ячменем, кукурузой, зерном и другими культурами выделялись на черной земле аккуратными прямоугольниками. Сам городок не выглядел броско. Двухэтажные дома из дерева, стены нет, как в деревне. Из защиты только патрулирующие дроны да резервный полк бойцов. Думаю, что желающих поселиться в этот тихий уголок, расположенный рядом с Сангисом и окруженный со всех сторон городами-крепостями, нашлось достаточно. Ну, до предательства Марии, конечно. «Мэй, а сколько у нас уже жителей?» – спросил я, взяв курс на башню. «Больше 72 000». «Неплохо», – удивился я, – «даже много». «Еды не хватает на всех», – пожаловалась Мэй. «Может, с Африкой получится что-то придумать? Там есть город один интересный. Он растет на огромных серых лианах, и на этих лианах плоды. Мы пока точно не установили, но, похоже, они съедобные». «Это хорошо», – пробормотал я, снижаясь. «Что с Леви?» «Пусть он спустится на гору. Механик со своими людьми его посмотрит». Набросает план улучшения, а завтра уже примется за работу. Понял. Я отдал приказ Леви, а сам приземлился у входа в башню, где меня уже встречала Лера. Солнце клонилось к закату, лучи красиво поблескивали на алой поверхности башни. «Мэй рассказала тебе условия?» – спросил я у девушки, когда мы вошли внутрь. «Да», – Лера кивнула. Я сквозь красную дымку маскировки залюбовался ее строгим лицом. Очень красивая девушка. Что думаешь? Вы правы. Если возьмете меня в ядро сейчас, будет много недовольных. Я должна доказать, что достойна. Хорошо, что ты это понимаешь. Мы прошли в большой зал, где я сел на свое место. Жаль, у меня нет маски демона и короны короля с собой. Они остались у Атина. Этот гад их в пространственном мешке носит по ходу. В его хранилище короны и маски не было. Без своей харизмы я не так крут, как раньше. Наверное. Вскоре началось действие. Лера зачитывала именно тех, кто повышался или реже понижался в круге клана, а я приводил приговор в исполнение. Прям как царь. В большом зале присутствовал только внутренний круг. Члены среднего и внешнего предупреждены о процедуре, поэтому готовы к появлению новых татуировок. Или к убавлению. Интересно, а они сильно волнуются? Пока Лера называла очередное имя, я быстро пролистывал информацию об этом человеке. Его прошлое, заслуги перед кланом, городом. Если бы не понравилась кандидатура, выкинул бы из списка. Но таких не нашлось. Собственно, этот фарс с зачитыванием и нужен был, чтобы я успел узнать информацию о человеке, а то раньше как-то времени не нашлось. Про нулевой круг тоже не забыли, но тут все посложнее. Я пока не могу вот так на расстоянии этим заниматься. Придется поехать в тюрьмы городов и там поставить клейма на преступников, но это уже завтра. После начались обсуждения об улучшениях Сангиса. Надо было поднять уровень до 3-го, чтобы стать страной, а для этого нужно потратить много-много ядер, и я не знал сколько. Закончили мы только глубокой ночью. Люди Альфреда проводили гостей в город, в башне им делать нечего, и я поднялся к себе. Мозги кипят, лучше посплю, а утром уже подумаю, как лучше поступить с Сангисом. Как голова коснулась подушки, так я сразу и заснул. А снились мне тревожные сны, как я не смог спасти Аню, как львы уничтожили город в Африке и убили Пира Старнада, как огромный петух из Омска напал на нас и склевал меня. «Андрей!» Громкий шум заставил меня вскочить с кровати. Я заозирался. Темень ни хрена не видно. «Андрей, мы засекли нарушителей. Они скоро будут тут». Я быстро вскочил на ноги, посылая мысленные команды Леви. Схватил в охапку свою одежку и вылетел в окно к поднимающемуся демону. На его спине Спор оделся и активировал кровавые доспехи. «Со стороны Новосибирска, Андрей», – напряженно доложила Мэй. «Я направил в ту сторону Леви, но далеко не стал отлетать. Мой козырь – алтарь темной сферы на башне. Из него я могу брать ОВ и ОД». «Андрей, звать Фена и остальных, они сейчас не в башне». «Не нужно, пока опасности нет, но разбуди и предупреди их. Алтарь заполнен», – напряженно спросил я, вглядываясь в темноту и продумывая детали плана. «Да?» 25 тысяч ОД и ОВ – невероятные возможности. Но это при условии, что я буду в пределах 15 метров от алтаря, который может перемещаться только в клановом замке, башне, поэтому нельзя далеко улетать. Вскоре я заметил вторженцев и сразу узнал их. На огромном альбатросе стояли шестеро. Трое темнокожих, бугай, атина и черный стрик, и трое мутантов Африки, гуманоидный лев, пятнистый питон и белая обезьяна. Разумеется, из-за Ливи они заметили меня еще раньше. «Андрей, включаю свет», – предупредила Мэй, и осветительные установки со всех сторон заработали. Стало светло почти как днем. Альбатрос замедлился и подлетел ко мне и Леви. «Отдай нам камень, и мы уйдем», – спокойно сказал Атина. Он никак не отреагировал на включенные прожектора и дронов. «Похоже, вы не очень понимаете, куда попали», – усмехнулся я и запустил слияние. «Вы у меня дома. Тут я бог». Я сложил руки вместе и запустил кровавый туман. Вуш! Атина и мутанты были готовы к моей атаке. Давно готовы. Но они не думали, что из меня и Леви с невероятной скоростью вырвется алый дым и покроет небеса, уменьшая видимость до нуля, притупляя их чувства и разъедая глаза и рот. Туман лез в уши, в нос и вытягивал кровь из врагов. Он не наносил им критических ран, слишком у них был высокий уровень, но дискомфорт доставлял. Я оглянулся на башню. Скачок. Одновременно с этим Леви активировал кровавую пленку, кровавые капли и таран. Я оказался рядом с башней и почерпнул очков характеристик из алтаря. Позади раздался вскрик альбатроса. Конец птичке. Так, а теперь я воздел правую руку вверх, постарался охватить весь туман. Синергия слияния и кровавого тумана оказалась гораздо мощнее, чем я думал. Краем глаза заметил, как ко мне подлетела Алиса с камерой в руке. Кровавый взрыв! Все вокруг осветилось алым, теперь точно ясно, как днем. «И запылали небеса», – прошептала Алиса, завороженно глядя на небо. «Уверена, это войдет в хроники». Я не ответил. Вся моя концентрация уходила на то, чтобы не ранить Леви и Алису, а еще я искал кровавой аурой противников и следил за камнем подавления. Ну и, конечно, любовался горящим небосводом. Странная картина. Вместо синего неба над нами алое бесшумное пламя. Оно раскинулось от Сангиса и далеко вперед, туда, где я уже не мог чувствовать свой туман. Настолько много его вышло. «Красиво», – раздался в ушах голос Мэй. «Только ты мог предупредить заранее? Сколько дронов поломал? А еще сонары не работают в этом огне. Я не знаю, где африканцы». «Они ушли», – спокойно ответил я. «Сильно раненые, но вроде живые. С ними есть кто-то с силами пространства. Но сюда они точно не сами приперлись. Их кто-то впустил. Попробуй узнать, кто. Основное подозрение на Союз, тюрьму и Новую Россию». «Уже работаем, Андрей». Я старика с навыками управления света прям сильно ранил, может, его город разграбим, и Пира с Торнадо свой особый навык потренируют. Сейчас свяжусь с ними, вздохнула Мэй, но тогда точно придется менять местоположение нашей базы в Африке. Мы нашли парочку подходящих мест, но без тебя не сможем город построить. Понял. Я приземлился на башню, вытащил из кольца кресла качалку и сел в него. Достал баночку колы, заметил Алису, которая медленно парила вдали. Алокрылый ангел и рубиновое огненное небо. Красиво! Может, поспишь, предложила Мэй. Завтра очень много работы. Поспать я всегда успею, философски заметил я с шипением, открывая банку. А вот полюбоваться горящим небом такое нечасто случается. Тут ты прав,